Нет, как-нибудь вечерком. И на этой тропе Бадди лишился юношеского целомудрия. Сперва я решила было, что он переспал с официанткой один единственный раз. Но когда, чтобы окончательно убедиться, я спросила его, сколько раз он с ней спал, Бадди ответил, что точно вспомнить не может, но пару-тройку раз в неделю на протяжении всего лета это происходило. Я умножила 3 на 10 и получила 30. Число оказалось выше моего разумения. И тут что-то во мне словно заледенело. Вернувшись в колледж, я начала расспрашивать старшекурсниц о том, как бы они отнеслись к известию о том, что парень, с которым ты встречаешься, 30 раз подряд переспал с какой-то грязной официанткой, причем в разгар романа с тобой. Но старшекурсницы ответили, что все парни таковы, и что их нельзя ни в чем обвинить, пока вы не будете обручены или, как минимум, помолвлены. Собственно говоря, вовсе не мысль о том, что Бадди с кем-то там переспал, беспокоила меня так сильно. Я ведь читала в книгах о всяких историях, когда кто-то с кем-то спит, и окажись на месте Бадди любой другой парень, я просто расспросила бы его о наиболее интересующих меня деталях. И, возможно, сама переспала бы с кем-нибудь исключительно для того, чтобы сравнять счет, и сразу бы обо всем позабыла. Но меня просто бесило то, что Бадди изображал, будто я такая сексуальная, а он такой скромник, а сам в это время спал с потаскушкой-официанткой. Да он просто смеялся мне в лицо. «Ну а что думает об этой официантке твоя матушка?» — спросила я у Бадди. Бадди был, на удивление, любящим сыном. Он без конца цитировал материнские рассуждения о взаимоотношениях полов, и я знала, что миссис Уиллард была в вопросе сохранения девственности самой настоящей фанатичкой, причем применительно не только к девушке, но и к парню. Когда меня впервые пригласили к ним домой на обед, она посмотрела на меня так пристально и испытующе, что я сразу же поняла, она пытается определить, девственна я или нет. Бадди, как я и ожидала, пришел в сильное смущение. «Мама расспрашивала меня о Глэдис», — признался он. «Ну и что же ты ей ответил?» «Я сказал ей, что Глэдис не замужем, что она белая и совершеннолетняя». Я, конечно же, понимала, что Бадди никогда в жизни не позволил бы себе ответить матери столь бесцеремонно. Он постоянно, к месту и не к месту, вспоминал ее изречение. «Мужчине нужно совокупление, а женщине — бесконечная уверенность». И еще одно, под пару к первому. Мужчина — это стрела, устремленная в будущее, а женщина — тетива, с которой эту стрелу спускают. Мне эти изречения просто осточертели. Каждый раз, когда я пыталась с ним на эти темы поспорить, Бадди отвечал, что его мать до сих пор испытывает удовольствие от половой близости с отцом. А поскольку такое в их возрасте весьма удивительно, то это означает, что она в таких вещах крупный специалист. Что ж, я решила расстаться с Бадди Уиллардом раз и навсегда. Но не потому, что он спал с треклятой официанткой, а потому что у него не хватило мужества заявить об этом в открытую –